Луна с перепуганным ликом, над рощей безумствует ветер, и мнится в смятенье великом, проходит здесь форум столетий. От каждого века оратор в колоннах заснеженных сосен, лишь эхо, вздохнув многократно, обрывки речей их доносит. Их жалобы, чувства и думы, безмерный реестр убитых. Там век наш подросткам угрюмым свой тоже зачитывал свиток.